«Готов ли ангел явить рассекающее благословение, Каста?» – спросил пророк. «Готов, мой повелитель!» – дрожащим от страха голосом ответил Каста. Пророк улыбнулся, понимая причину волнения подчиненного. «Ангел лезвий тревожит тебя, Каста!» Каста беспокойно заерзал, его лысая голова блестела от пота. «Он пугает меня, повелитель! Я боюсь полагаться на это существо, как на союзника. Оно убило 10 моих послушников, когда мы освободили его из склепов. Оно было ужасно!» «Ужасно, Каста!» – успокаивающе произнес пророк, возложив обе руки на плечи священника. Его латные рукавицы были достаточно велики, чтобы сокрушить голову Касты. «Было ли оно ужаснее тех дел, которые мы творили, чтобы захватить этот мир? Было ли оно кровавее, чем наш штурм этого храма? Кровь уже на твоих руках, Каста. Что значит еще немного? Не стоит ли кровопролитие то, что мы делаем здесь?» «Я знаю, но видеть его воочию, ощущать его, обонять его – это было ужасно». Священника трясло. Воспоминания об ангеле лишили его всякого самоконтроля. «Я знаю, Каста, знаю», — согласился пророк, — «но все великое поначалу должно носить ужасающие маски, чтобы вписать себя в сознание обычных людей», — грустно покачал головой пророк. «Таков ход вещей». Каста медленно кивнул. «Да, повелитель, понимаю». Пророк заговорил. «Мы несем новую эру разума в галактику. Огонь, который мы разожгли здесь, заставит вспыхнуть тысячи других огней, и пламя перемен охватит владения ложного императора. Нас будут помнить как героев, Каста, не забывай об этом. Твое имя будет сиять среди людей, подобно ярчайшей звезде на небосклоне». Каста улыбнулся. Его тщеславие и самомнение преодолели минутную брезгливость. Новая решимость была в его фанатичных глазах. Пророк отвернулся. Это было даже слишком легко.